Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца. Прокопий был иностранным купцом из западных стран, по-видимому, из немцев. У себя на родине воспитан он был среди великого богатства, но имена родителей его неизвестны. Он в конце XIII века приплыл в Новгород и остался в нем торговать. Здесь он познакомился с учением и традицией православной церкви и полюбил их. Прокопий отказался от папизма и принял православие. Его вдохновляла и привлекала жизнь русских иноков, но для себя Прокопий избрал другой путь служения Христу, также требующий отречения от мира и от себя самого. Святой раздал все свое имение, частью бедным, а частью в хутынскую обитель, и, полностью положившись на волю Божию, начал совершать один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия. Прокопий стал Христа ради юродивым. Избегая известности, он недолго пробыл после того в Новгороде и удалился в Великий Устюг. Он нашел город полузырянским, но с христианскими храмами. Соборная церковь была деревянная и очень высокая. На ее паперти Прокопий начал проводить ночи в молитве, а днем ходил по городу как бы глупцом и безумным. Над ним насмехались, его бронили, били. Это делали и дети, и те, у кого духовный разум еще менее развит был, чем у детей, чтобы понимать поступки духовного человека. Блаженный Прокопий молился за них молитвой распятого. «Господи», — говорил он про себя, когда его обижали, — «не вменяем это за грех, они не ведают, что творят». Отдыхать Прокопий ложился то на навозе, то на камне или на голой земле. Одежда на нем была изорванная, и в ней он переносил северные морозы. Это был мученик, обрекший себя на неприятности и лишения всякого рода. Утешением для блаженного служила праведная чета Иоанн и Мария. Иоанн Буга был монгольским чиновником в Устюге. Раньше он был необузданным человеком, и, дозволяя себе своеволие, он взял силою себе в наложницы дочь одного из горожан, Марию. Народ взволновался и готов был убить дерзкого баскака. По внушению других, Буга принял крещение и вступил в законный брак с Марией. Тогда народ примирился с ним, а Иоанн Буга совсем переменил жизнь свою. Он и Мария стали христолюбивой праведной семьей. На Соколье и горе, где Буга раньше забавлялся соколиной охотой, они построили храм Иоанна Предтечи. Праведный Прокопий по временам посещал их и беседовал с ними о духовных вещах, но не пользовался удобствами земной жизни их, как не просили его об этом благочестивые супруги. Особенным другом и собеседником Прокопия был святой Киприан, основатель Архангельской Устюжской обители. Киприан, возможно, лучше всех понимал глубину и смысл подвига Прокопия, но и у него не искал блаженный покоя для многоболезненной плоти своей. Однажды святому выпало необыкновенное испытание, подобное тому, что было в Цареграде у блаженного Андрея. Зимней ночью была жестокая стужа. Сильная вьюга забросала снегом дома, а мороз и северный ветер были так сильны, что птицы падали мертвые на землю. Даже скот и люди замерзали. Можно представить себе, каково было полуодетому Прокопию, который обыкновенно проводил ночи на паперти городского собора. Терзаемый морозом, он пытался войти в хижины нищих, бывшие при храме, чтобы сколько-нибудь согреться, но одни запирали дверь, другие прогоняли юродивого даже палкой. Бесприютный страдалец нашел сарай, где в углу лежали собаки. Он лег около собак, чтобы от них согреться, но и собаки ушли от него. не только у людей, но и у псов не нашел святой защиты от смерти. «Буди имя Господне благословенно», — сказал Прокопий и воротился на паперть. Дрожа от стужи всем телом и ожидая скорой смерти, он молился, да примет Бог душу его. И вот он чувствует какую-то теплоту и, взглянув, видит перед собой ангела Божия с прекрасной веткой в руке. Небесный гость, коснувшись веткой лица юродивого, оживил страдальца. Приятная теплота разлилась по всему телу его. Об этом блаженный Прокопий рассказал одному из своих сотаинников, причетнику Симеону, под условием не говорить о том другим до смерти юродивого. А задолго до этого случая блаженный Прокопий предсказал будущей жене Симеона, Марии, тогда еще от раковицы, что она родит великого святителя. И сын Симеона и Марии стал святителем Стефаном Великопермским. Любимым местом, где часто и долго сиживал Прокопий, был камень на берегу реки Сухоны. Здесь, смотря на плывущие мимо суда, молился он за веривших судьбу свою неверной стихии. Он так любил это место, что в последние годы жизни своей говаривал, чтобы погребли его тут. От богобоязненных людей Прокопий принимал пищу, которую вкушал не каждый день, а от богачей, нажившихся неправдой, не брал ничего. За святую жизнь Господь одарил Прокопия даром прозрения и чудес еще на земле. В один воскресный день Прокопий говорил народу в храме: «Покайтесь, братья, во грехах ваших, умилостивляйте Бога постом и молитвами, иначе город погибнет от града огненного». «Да он безумствует», — говорили слушавшие юродивого. После литургии Прокопий, сидя на паперти, плакал и рыдал, плакал и потом днем и ночью. Проходившие мимо спрашивали: «Что с тобою, Прокопий? Что за скорбь у тебя?» Блаженный отвечал: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Но проповеди его не принимали к сердцу. На третий день Прокопий пошел по городу и говорил со слезами: «Плачьте, други, плачьте о грехах ваших. Молитесь, чтобы избавил вас Господь от гнева правды своей, чтобы не погубил вас, как Содом и Гоморру, за беззаконие ваше». Но и теперь ожесточившиеся во грехах не смягчались и не приходили в себя. Над проповедником смеялись, как над безумцем. И молитвенником остался один Прокопий. Через неделю после первой проповеди, в полдень, явилось на небосклоне черное облако. Приближаясь к городу, оно росло более и более. Наконец день превратился в темную ночь. Молнии бегали огненными полосами, и страшные удары грома раскатывались в воздухе, не прерываясь ни на минуту. От громовых ударов тряслись стены зданий, и от оглушительных звуков не слышно было людского голоса. Тогда-то увидели, что городу грозит гибель, тогда-то вспомнили о проповеди Прокопия и поверили, что не безумие проповедует о гневе Божием. Тогда все бросились в храмы, и особенно в соборный храм Богородицы. Прокопий был уже здесь и перед иконою Благовещения молился с горькими слезами: «Да буди Пресвятая Богоматерь теплой ходатайцей за людей преступных». И весь народ с рыданием молился о спасении от гнева Божия. Мужи и жены, дети и дряхлые старцы взывали: «Пресвятая Владычица, спаси нас!» Долго молились, и вот от иконы Богоматери потекло ручейком мира, и по храму разлилось благоухание. В то же время оказалась перемена в воздухе. Удушливого зноя более не было. Тучи с громами и молниями скатились вдаль, на пустынные места. Скоро стало известно, что за 20 верст от Устюга пали с градом раскаленные камни, раздробили и уничтожили множество деревьев, но никто не был убит, и даже скот везде остался цел. Между тем, мира из святой иконы истекло столько, что им наполнили сосуды церковные, и мазавшиеся миром получали исцеление от разных болезней. Прокопий стал после того опять юродствовать, и юродством закрывал от людей обильную благодать, обитавшую в нем. У него был обычай носить в руке три кочерги. Постепенно люди заметили, что когда он носил их вверх головами, в тот год бывал хороший урожай на хлеб и другие плоды. Когда же кочерги были повернуты вниз, людям приходилось смиряться, бывал недостаток во всем. Блаженный Прокопий отошел ко Господу в старости, в июле месяце 1285 года. При жизни святой, подобно своему возлюбленному Спасителю, не имел где головы преклонить и ночевал в лучшем случае у дверей церковных, на паперти. И для кончины своей он смиренно избрал место не в человеческом жилище, хотя многие рады были бы хоть напоследок упокоить его, и не в святой обители, хотя был этого достоин. Прокопий умер, как и жил, под открытым небом, у врат монастыря архистратига Михаила. Помня его старое желание, тело его погребли на берегу реки Сухоны, близ соборной Успенской церкви. Над гробом его положили камень, на котором блаженный Прокопий часто сидел у реки, молясь за плавающих. На месте же представления его поставлена была часовня. Молитвами праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.